Самарина Анна. Сюрприз. К сожалению, сегодня вы не можете воспользоваться услугами метро. Ждем вас в следующий раз. Хорошего дня. Электронное табло турникета равнодушно блеснуло и погасло. Что за черт? Беззвучно выругалась Джан Бин и снова приложила телефон к терминалу. Тот жалобно пискнул, считывая код, и заморгал. К сожалению, очередь за спиной Джан Бин, как по команде, разразилась серией недовольных вздохов, и девушка, покраснев, поспешила выйти на улицу. Что не так? Прислонившись к стене у входа в подземку, Джан Бин от волнения не сразу попала пальцем по иконке приложения глобального рейтинга. Код здоровья – зеленый, код государственного доверия – зеленый, социальный код – желтый. Желтый! Черт, черт, черт, желтый! Бин быстро прокрутила входящее уведомление. Вот оно. Сегодня в 17:22 социальный рейтинг понижен на 10 баллов, рекомендуем обратиться к психологу по месту жительства для бесплатной поведенческой коррекции. Девушка застонала и, обхватив руками голову, сползла по влажной от начинающегося дождя стене. Опять. Значит, супервайзер Ван, весь красный, как плюшевый лупоглазый бычок из Волмарта, не просто так полдня размахивал у нее перед носом памяткой по общению с иностранными заказчиками. Нажаловался в дисциплинарную комиссию, все-таки паразит. Да, Бин, конечно, виновата. Снова перепутала название компаний. Но она же три раза извинилась. И вообще они так похожи. Чертов английский. Намокшая толстовка прилипла к спине. Девушка поежилась, встала и, все еще сжимая телефон в руке, начала растерянно озираться в поисках стоянки такси. С желтым кодом об общественном транспорте можно забыть. На 2 недели минимум, если со справкой от психолога. Сколько же денег теперь придется тратить, чтобы ездить на работу? А ведь Новый год на носу. Джан Бин снова выругалась и постаралась успокоиться. Ладно, повезло, что не уволили, а то ведь могли бы. Хорошо еще, что она из нацменьшинств. Уволить хлопот не оберешься. Да и подающими надежды робототехниками тоже не разбрасываются. Пока, по крайней мере. «Что, дочка, пожелтел телефончик?» Пожилой таксист, ехидно цыкнув, распахнул облезлую дверку некогда бело-зеленого «Фольксвагена». «Бензиновый еще, без детектора, специально для таких рецидивистов, как я», мрачно подумала Джан Бин, забираясь на неудобное потертое сиденье и кивнула. «Плюс полтинник. Куда едем?» ухмыльнулся таксист, включая допотопный счетчик. Джан Бин от возмущения дернулась было, порываясь выйти, но через секунду беспомощно обмякла и пристегнулась. Выбора не было. Пешком домой за пару часов не добраться, да еще и в непогоду. Она буркнула адрес и, натянув капюшон, отвернулась. Дождь разошелся, крупные плотные капли били в давно немытое окно и расползались серыми бесформенными потеками. От обиды у Джан Бин заныло в животе. Еще и зонт не взяла. Или потеряла. Джан Бин попыталась вспомнить, был ли у нее вообще зонт и как он выглядел. Да что же она за недоразумение такое? Работы можно было лишиться, а у нее в голове что? Зонты разных цветов и размеров замелькали перед глазами, дождь застучал еще сильнее, и Джан Бин, наконец, не сдерживаясь, разрыдалась. Таксист даже не взглянул в ее сторону. Мало кто садится к нему в машину от хорошей жизни. Если у каждого спрашивать, что случилось, никакого здоровья не хватит. С английским у Джан Бин было плохо. Да что греха таить. Не только с английским, много с чем. Хуже всего с людьми. Отец считал, что это все из-за пандемии, вроде как последствия изоляции в чувствительном возрасте. Мать, конечно, не соглашалась, приводя в пример несравненную кузину Лу, которой пандемия оказалась нипочем. Джан Бин не спорила, но в том, что у кузины Лу тоже был чувствительный возраст, все-таки сомневалась. Та с детства толстокожая, как бегемот, и такая же наглая. Даже родиться умудрилась на 2 недели раньше срока, лишь бы всех обогнать. Уж кузина Лу точно не делает глупых ошибок в английском. Она вообще никогда не ошибается. Идеальный университет, идеальная работа, идеальная жизнь. Если бы Джан Бин не знала ее с рождения, то всерьез могла бы начать подозревать, что кузина не дочь тети Джан и дяди Лу, а одна из безупречных андроидов новой надежды. Не иначе. При мысли о надежде Джан Бин немного успокоилась. Ведь как раз там она и работала. А значит, ей тоже было чем гордиться. Небольшая IT-компания в самом начале пандемии, выпустившая первых роботов-помощников для пожилых людей, быстро превратилась в одну из крупнейших национальных корпораций. Еще бы, продукт был просто обречен на оглушительный успех. Внимательный собеседник, заботливый, надежный и безопасный, идеальный товарищ с вечно зеленым кодом здоровья. Кто не мечтал о таком? Дети, бросившие родителей ради больших городов, скупали их партию за партией в надежде хоть как-то исполнить сыновний долг. И если первые андроиды лишь условно напоминали людей, то премиум-версии почти не отличались от человека. А уж современные модели класса А, которые тестировала Джан Бин, и вовсе могли имитировать основные эмоции и поддерживать разговор практически на любые темы. Перед продажей, по желанию клиента, в базовую оболочку можно было загрузить до 6 отраслей узкоспециализированных знаний. На рынок их пока не выпускали. Слишком дорого. Но по спецзаказам уже начали поставлять. В общем, новая надежда продавала будущее. А оно, как считала Джан Бин, куда интереснее настоящего. Из-за дождя и пробок дорога заняла почти втрое больше времени, чем на метро. И наплакавшись, Джан Бин даже задремала. Ужасы желтого кода уступили место мыслям о рабочих проектах, и когда такси остановилось у подъезда, девушка уже окончательно смирилась с тем, что произошло. Действительно, хорошо хоть не уволили. Джан Бин пулей влетела в квартиру, одной рукой на ходу расшнуровывая кроссовки, а другой открывая ноут. Чуть не опоздала на очередное организованное матерью бесконтактное свидание. Потенциальный жених ее особо не интересовал, но материнский гнев – нечто пострашнее желтого кода, так что лучше было бы поторопиться. Свидание, впрочем, не задалось с самого начала. Собеседника с неестественно гладкой сияющей кожей смущал тот факт, что Бин не пользуется фильтрами, не интересуется виртуалом и не сидит по вечерам в бункере, популярной многопользовательской игре о конце света. Мокрая толстовка и россыпь веснушек на слегка опухшем от слез лице тоже не добавляли потенциальной невесте шарма. Жених скучал. Джан Бин тайком делала упражнения по английскому в телефоне и отвечала не впопад. Говорить было решительно не о чем, так что, отмучившись положенные полчаса, молодые люди, наконец, к взаимному облегчению распрощались. Девушка не успела еще даже встать, а на экране уже появилось лицо матери. «Как прошло?» Без приветствия та перешла сразу к делу. «Прекрасно», — соврала Джан Бин, пытаясь выиграть время. Мать, однако, провести не удалось. «Так и знала. Не видать мне, значит, в этой жизни свадебных конфет. «Сколько, напомни-ка тебе лет?» 27. «Мама», — промямлила Джан Бин. «Но ты же понимаешь, у меня времени совсем нет». «Вижу», — сухо отрезала мадам Джан. «Даже до врача дойти не можешь. Давно бы уже вывела эту гадость с лица. Глядишь, и дело бы лучше пошло. За одну белизну можно 3 уродства простить. Знаешь такую пословицу?» «Я на работе ужасно занята, мам». «Да и так ли важно замужество? Сейчас многие вообще не женятся. Карьеру строят, и ничего». По морщинистой шее матери пошли багровые пятна. «А ну, замолчи немедля! Ты на кого это равняешься? На звезд этих нынешних бестолковых? Посмотри-ка лучше на малышку Лу. Вот уж кто пример для подражания. И она, между прочим, собирается замуж. Привезет жениха с собой на Новый год, как положено, представит семье. И никакая карьера ей не мешает, хотя могла бы. Сколько у нее наград, а? Юрист года 5-й раз подряд. А теперь еще и замуж». На этих словах мадам Джан неожиданно всхлипнула, но быстро взяла себя в руки и гневно продолжила. «А у тебя что за забота? Игрушки для богачей из железяк собирать? Тьфу! Да кому это надо?» У Джан Бин застучало в висках. «Слишком много для одного дня. Желтый кот, мать, жених, таксист этот нахальный. Кузина Лу, как всегда, назло». Девушка почувствовала себя словно в огромном мыльном пузыре. Воздуха не хватало. Уши заложило. Звуки слились в один непонятный гул. «Хватит, хватит, хватит!» «Мама!» Пузырь лопнул, и Джанбин судорожно вздохнула. «Я тоже приеду с парнем. Хорошо?» В комнате, наконец, стало тихо. На лице матери, как на кинопленке, одна за другой без остановки менялись эмоции. Не дав ей собраться с мыслями, Джанбин затараторила. «Это сюрприз. Подробности потом. Все, мам, пора бежать. Работы правда завал. Всем привет, пока!» И отключилась. Бин устало захлопнула ноут и закрыла глаза, судорожно перебирая в голове способы, как можно не поехать домой на Новый год. Может, понизить рейтинг государственного доверия? Он за любую промашку в красную зону вылетает. Девушка вспомнила, как в студенчестве оставила в электричке пакет с кожурой от апельсинов, и ей полгода не продавали билеты на поезд. Родительская деревня далеко, на такси не доедешь. Но нет, тогда ее точно с работы выгонят. Заболеть? С тем списком вакцинации, которого требовал зеленый код здоровья, вряд ли получится. Маловато вариантов. Ладно, до Нового года еще 2 недели. Можно что-нибудь придумать. Наверное. Однако ни неделя, ни две не помогли. Утром последнего, перед каникулами рабочего дня, Джанбин уныло плюхнулась на сиденье уже знакомой машины и нервно забарабанила пальцами по дверце, словно передавая азбукой Морзе сигналы о помощи. «Спасите! Мне конец!» — стучала Джанбин. «Конец, конец, конец. СОС». «Чего такая смурная, дочка?» Таксисту, похоже, не особо понравился настукиваемый Джанбин мотив. «Скоро Новый год. Радоваться надо. Да и срок твой заканчивается. Вечером кот позеленеет, на метро домой поедешь. На праздники завтра билеты купила? Куда собираешься?» «Вот», — буркнула Джанбин, нахмурилась, и, видимо, от отчаяния неожиданно для самой себя выплеснула на водителя весь поток своих проблем. «Так что не увидите меня больше, разве что в гробу». «Ну ты и влипла, конечно». Словно обрадованный злоключениями пассажирки, присвистнул таксист. «Что делать будешь?» «Да что тут сделаешь?» Джанбин вдруг повернулась к водителю и с надеждой уставилась на него. «А вы случаем не знаете? Вы ж как мои родители по возрасту. Вот вас бы что устроило? Веснушки замазать? Купить что-нибудь? Может, есть какая-то технология? Подскажите, а?» «Технология?» — гоготнул таксист. «Ну точно. Совсем вы, молодежь, с интернетом своим нормально разговаривать разучились. В наше время такая технология, жених на прокат называлась». «На прокат?» Джанбин часто заморгала, оценивая представившийся шанс спасти положение. «Ну да, а что? Я по молодости и сам подрабатывал. 300 юаней в день. Плохо, что ли? А на Новый год, когда женихов уже всех расхватывают, и до 1000 доходило. Девчонкам-то куда деваться, позориться перед семьей? Вот мы неплохо урожай собирали. Еще и кормили нас бесплатно. Праздник же, как без застолья. Эх, мечта, а не работа. Жаль, что сейчас за такие махинации рейтинг сразу в красную зону вылетит. Нет желающих рисковать». Джанбин придирчиво оглядела таксиста, прикидывая, что скажут родители, если ей вдруг удастся уговорить того отправиться с ней завтра в деревню. «Нет, не пойдет. С таким избранником ее, пожалуй, даже на порог не пустят. Впрочем, есть вариант получше». Детали дерзкого плана, как кусочки цветного пазла, мгновенно закружились в голове у девушки, собираясь в единый безупречный рисунок. «Найду», — прошептала она чуть слышно и, повеселев, добавила уже громче. «Ладно, придумаю что-нибудь». «Ага, уж ты-то придумаешь». Таксист снова засмеялся. «Если что, звони, когда в метро опять пускать перестанут». С супервайзером Ваном проблем не возникло. Сначала он было воспротивился пожеланию Джан поработать во время государственных каникул, но услышав, что девушка хочет взять объект на тестирование под постоянное домашнее наблюдение, даже обрадовался. И работа будет сделана, и трудовой кодекс никто не нарушит. Кроме того, мисс Джан не повредит дополнительная нагрузка для улучшения ее социальных качеств. Это все понимают. «Посмотрим, научу ли я тебя за ночь играть в маджонг», — пробубнила себе под нос Джан Бин, спускаясь после обеда на склад за одним из старых прототипов. В потных ладонях она сжимала разрешение на вывоз объекта и уже ставшую липкой флешку с последней прошивкой. Только чур меня не обыгрывать. В целом, Джан Бин ничего не нарушала. Все было вполне официально. Стандартная процедура оценки продукта перед выходом на рынок. По протоколу Android должен был постоянно находиться в поле зрения тестера, а тому следовало создавать объекту нестандартные ситуации и каждый час отправлять в систему отчет по реакциям. Так что решение заскочить с испытуемым в родную деревню на праздничный ужин формально не являлось нарушением внутренней политики корпорации. А неформальным же Джан Бин, протягивая дрожащими руками роботу-кладовщику мятое разрешение, старалась не думать. В канун Нового года, прямая как свеча, Джан Бин торжественно сидела за столом в кругу своей многочисленной семьи. Мать светилась от гордости. Сама же героиня вечера нервно катала по тарелке Тань Юань, традиционный шарик из рисовой муки со сладкой начинкой, и отсчитывала часы до момента, когда можно будет вежливо откланяться. Рядом с ней сидел Жэньжи, премиум-андроид класса А, молодой преуспевающий инженер и превосходный игрок в маджонг. План казался девушке безупречным. Покажет семье бойфренда, и ее оставят в покое еще на год. А для гарантии Джан Бин будет присылать матери дурацкие селфи, которых наделает в избытке перед возвращением прототипа. И все. Никаких больше разговоров. Никаких бесконтактных свиданий, никакого шума. В том, что родные не раскусят ее хитрость, Джан Бин не сомневалась. Деревенские родственники не особо интересовались новейшими технологиями и абсолютно ничего не понимали в ее работе. Накануне она слегка подкорректировала прошивку Жэньжи, так что теперь он работал вместе с Джан Бин и, разумеется, был от нее без ума. Для большей правдоподобности девушка добавила ему в кратковременную память несколько пикантных подробностей. И действительно гордилась результатом. Они с Жэньжи выглядели прекрасной парой. Даже жалко будет стирать потом. Все шло идеально. Семья была в восторге от Жэньжи, а заодно в первый раз в жизни от Джан Бин, которая привела в дом такого красавца. В этот год вообще многое случилось в первый раз. Кузина Лу, например, в первый раз опоздала. Ее поезд задержался, и повлиять на это не было никакой возможности. Мать Лу сидела с кислым лицом среди общего веселья. Она была не в восторге от того внимания, в котором купалась Джан Бин. В конце концов, ее дочь тоже приедет с женихом. Ей-то что останется? Наконец, в прихожей хлопнула дверь, и в общий зал, не разуваясь, вбежала кузина Лу. Веселая, раскрасневшаяся, слегка покачиваясь на тонких шпильках, она уверенно тащила за собой молодого человека в синем пальто, предвкушая триумф. «Лу, дочка, наконец-то добралась! Как...» Начала было ее мать и осеклась, проглотив окончание фразы. Гости остолбенели, замерли в недоумении. Жених Лу выглядел точь-в-точь, как Жэньжи. Те же скулы, глаза, овал лица. Джан Бин машинально сжала в руке палочки, и круглый Тан Юань, отскочив с огромным чавканьем, плюхнулся на тарелку матери. Сердце ухнуло. Провалилась куда-то под ребра, в висках застучала. «Близнецы!» — ахнул во всеобщей тишине дядя Джан. Семья заворочилась, загудела, как растревоженный улей. Комната за мгновение наполнилась восхищенными вздохами и междометиями. Джан Бин и кузина Лу посмотрели друг на друга через стол, нахмурились, будто собираясь что-то сказать, и одновременно, не в силах сдержаться, истерически расхохотались. Правда, во всеобщем радостном ажиотаже на них уже никто не обращал внимания. Озвучено специально для проекта «Взлетаем немедленно» при поддержке сайта fanclub.ru. Текст читал Артем Быков. Не забывайте подписаться на наш проект на любых удобных для вас платформах и оставляйте комментарии.